Глава 24. Искривленные ноги выпрямляются. 1940 год. Как-то в один воскресный вечер, ранней весной 1940 года, Вильям Бранхам зашел по пути из церкви в дом своей матери. Он сидел с ней за кухонным столом и беседовал допоздна. Четырехлетний Билли Поль был оставлен на ночь в доме Меды Брой под ее присмотром. Поэтому Билл не спешил возвращаться домой. Когда он, наконец, поднялся, чтобы уходить, Элла сказала: «Похоже, что на улице ужасно холодно, Билли. Почему бы тебе не переночевать здесь, а?» На дворе свежий северный ветер бросал снег в оконные стекла. Билл подумал о двух холодных комнатах, которые ожидали его дома. «Конечно, мама, я переночую у тебя», — с радостью сказал он. Придя в спальню для гостей, которую содержала его мать, Билл лег на бок в постель и начал молиться. Весь тот день он ощущал невыразимое бремя, тяготившее его сердце, и теперь ему предоставилась возможность поговорить об этом со своим небесным отцом. Через час он уснул. Проснулся он около 2 часов ночи. По-прежнему ощущая то непонятное бремя, оказывавшее давление на его дух. Ободренный сном, он встал на колени у кровати и продолжал молиться. Комната была настолько темной, что ему не нужно было закрывать глаза, чтобы сосредоточиться. Несколько мгновений спустя он заметил слабое белое свечение в одном из углов спальни. Сначала он подумал, что это было белье его матери, сложенное на стуле. Но по мере того, как он наблюдал, это свечение, казалось, начало двигаться, поднимаясь в воздух. Теперь оно больше напоминало белое облачко и, похоже, направлялось к нему. В следующее мгновение его поглотила светящаяся дымка. Внезапно Билл оказался уже не в спальне, а где-то на улице. Перед ним стоял небольшой узкий дом, один из тех, которые он всегда называл домиками-вагончиками. Он прошел через входную дверь и попал в комнату, представлявшую собой сочетание гостиной и спальни. Ее стены были обшиты плотно подогнанной красной шалевкой. Прямо перед ним через дверь открывался вид на кухню, которая в этом доме, так же, как и в его арендуемом домике, служила второй комнатой. Темноволосая женщина, ей было 20 с небольшим, стояла, прислонив голову к кухонной двери, и рыдала. Слева от Билла плакала пожилая женщина, сидя в красном кресле с подушками. Она сняла очки и вытирала их своим носовым платком. Повернув голову вправо, Билл увидел молодого человека, сидевшего среди подушек на красном диване. Он повернулся лицом к окну, поэтому Билл мог видеть только его курчавые светлые волосы на затылке. В дальней части комнаты слева от Билли маленький мальчик с каштановыми волосами, одетый в вельветовый комбинезончик, лежал на животе посередине железной кровати с 4 столбиками. Мальчик был ужасно изуродован болезнью. Его ноги были кривые, как штопоры, и прижаты к телу. Руки таким же образом были скручены и загнуты к его боку. Высокий, темноволосый мужчина, которого Билл принял за его отца, стоял возле кровати и смотрел на ребенка. «Разве не странно?» – подумал Билл. «Несколько мгновений назад я был дома у мамы, а теперь нахожусь здесь, в этом доме». Вскоре он ощутил необычайно сильное присутствие прямо за своим правым плечом. Билл пытался посмотреть на это, но нечто не позволяло ему повернуть голову. Затем он услышал тот же самый голос, который всегда говорил с ним в видениях. «Сможет ли этот ребенок дальше жить?» – спросил ангел. «Господин, я не знаю», – ответил Билл. Ангел сказал: «Попроси отца принести мальчика к тебе, чтобы ты мог помолиться за него, и он будет жить». Отец взял сына с кровати в свои объятия и понес его к Биллу, который возложил свои руки на живот мальчика и начал молиться. К всеобщему удивлению, мальчик выпал из рук отца. он ударился о пол левой ногой, которая выпрямилась и обрела нормальную форму. Он сразу же сделал еще один шаг, после чего выпрямилась его правая нога. Когда он сделал третий шаг, его руки приобрели свой обычный вид. Тогда мальчик приложил свои ладошки к ладоням Билла и посмотрел ему в лицо. Светлый пушок покрывал верхнюю губу мальчика. «Брат Билл, я полностью здоров», — сказал он. «Что ж, хвала Господу», — ответил Билл. Ангел, по-прежнему находившийся вне поля зрения за спиной Билла, сказал: «Теперь я перенесу тебя в другое место». Он подхватил Билла и перенес его далеко, опустив на кладбище возле сельской церкви. Ангел указал на один из надгробных памятников и сказал: «Запомни имя, фамилию и даты на этом памятнике. Это будет местом твоей ориентировки». Затем он молниеносно перенес Билла в другое место, где два магазина, бензозаправочная станция и несколько домов находились возле перекрестка рядом друг с другом. У одного из магазинов была желтая витрина. Из него вышел мужчина в синем комбинезоне с нагрудником и с желтой вельветовой кепкой на голове. У него были белые усы. Ангел сказал: «Он покажет тебе дорогу». В очередной раз Билл был перенесен на другое место действия. Когда его ноги коснулись земли, он уже шел в дом за крупной молодой женщиной. Билл оказался в комнате, оклеенной желтыми обоями, на которых были красные узоры. Над дверью висела табличка с надписью «Да благословит Бог наш дом». Слева у стены стояла дровяная печка, а с правой стороны у стены находилась бронзовая кровать с четырьмя столбиками. На простынях лежал подросток в пижаме, страдая от симптомов болезни, которая, возможно, была полиомиелитом. Его искривленные ноги были прижаты к телу, а одна рука была безнадежно иссохшей. Билл не мог определить, был ли это мальчик или девочка. С одной стороны, лицо выглядело мальчишеским, но длинные волосы и сердцевидные губы уверяли его в противоположном. «Сможет ли этот человек ходить?» – спросил ангел. «Господин, я не знаю», – ответил Билл. «Пойди, возложи свои руки на живот этого человека и помолись», – повелел ангел. Когда Билл сделал все согласно указаниям, именно в тот момент, когда та иссохшая рука полностью восстановилась, а те две искривленные ноги выпрямились и окрепли, та особа в кровати закричала: «Хвала Господу!» Подросток сел в постели, в результате чего одна штанина пижамы поднялась, обнажив колено. Теперь Билл смог определить пол. Это не было узловато-костистое колено мальчика, но мягкое, круглое колено девочки. Билл услышал, как кто-то воскликнул возле него: «О, благодарение Богу!» В отдалении он услышал, как кто-то еще кричал: «О, брат Бранхам, брат Бранхам!» Вдруг Билл снова оказался в доме своей матери, стоя на полу посередине спальни. Он встряхнул головой, ощущая замешательство и не понимая, где находится. Его мать окликнула его из соседней спальни: «Билли, кто-то стучится в дверь и зовет тебя на помощь». «Я слышу, мама». Он пошел, спотыкаясь по коридору, и открыл входную дверь. У двери во весь рост стоял мужчина, едва не потерявший душевное равновесие. Его глаза были опухшие и покрасневшие. Билл мгновенно узнал в нем человека из первой части видения, который уронил маленького мальчика на пол. «Проходите», — приветливо сказал Билл. «Что случилось?» Мужчина зашел в дом, чтобы укрыться от холодного ветра. «Брат Бранхам, ты помнишь меня?» «Нет, думаю, что нет». «Меня зовут Джон Химмел. Около 4 лет тому назад ты крестил меня и мою семью здесь, в Паудер Плейнс». «Да, теперь я вспоминаю вас», — сказал Билл, в то время как смутные воспоминания начали проясняться в его разуме. «Вы убили человека несколько лет назад, не так ли?» «Да, сэр. Во время драки я ударил его кулаком и сломал ему шею. Я убегал от полиции, а также от Бога». прошлом году мой старший сын умер от воспаления легких. У меня есть еще один сын, и сейчас он умирает от двустороннего воспаления легких. Доктор только что уехал из моего дома, потому что он сделал все, что было в его силах. Внезапно ты пришел мне на память, брат Бранхам. Не мог бы ты приехать и помолиться за моего сына? Да, сэр, я смогу. Только мне нужно одеться и завести машину. Нет нужды брать твою машину. Ты можешь ехать со мной, и я затем привезу тебя назад. Я живу примерно в 18 километрах отсюда, всего лишь в нескольких километрах севернее Ютики. Пока ты одеваешься, я схожу за Грэхом Снеллингом. Он мой двоюродный брат, и я хочу, чтобы он тоже помолился за моего сына. Билл пошел назад в свою комнату, чтобы взять одежду, и Элла окликнула его, когда он проходил мимо ее двери. «Билли, что случилось с этим человеком?» «Мама, что-то произошло. Я находился в видении несколько мгновений назад». «О, на самом деле?» – сказала она почти мимоходом. «Можешь ли чем-нибудь порадовать?» «Да, сын этого мужчины будет исцелен. Я расскажу тебе об этом подробнее, когда вернусь». Через 10 минут Джон Химмел подъехал вместе со своим двоюродным братом. Билли был знаком с Грэхом Снеллингом, молодым человеком приблизительно такого же возраста, который совсем недавно стал христианином. Как только Билл сел в машину, он осознал, что Грэхом был тот светловолосый мужчина, который в видении сидел на красном диване и смотрел в окно. Билл сгорал от трепетного ожидания, зная, что Бог совершит чудо. Они поехали по улице Ютика-Пайк в северном направлении. Билл сказал: «Мистер Химмел, ты живешь в небольшом белом доме, не так ли?» «Да, сэр, это так. Твой дом стоит на холме, а входная дверь обращена к югу». «Так точно». «Он двухкомнатный. В одной из комнат стены до половины обшиты плотно подогнанными красными досками. Там у вас стоит красный диван, кресло и железная кровать со столбиками. Вашему больному мальчику около, сказал бы, около 3 лет. У него каштановые волосы, и он носит синий вельветовый комбинезончик с нагрудником. У его матери черные волосы». Джон Химмел уставился на своего пассажира, разинув рот от изумления. «Брат Бранхам, неужели ты когда-нибудь был у меня дома? Когда ты постучался в мою дверь, я только что вышел из твоего дома». Мужчина изменился в лице от замешательства. «Странно, я вовсе не видел тебя там». «Я был там в духовной сфере, мистер Химмел. Поскольку я крестил тебя, тебе, возможно, приходилось слышать от меня о том, что иногда я вижу определенные вещи до того, как они происходят». «Да, я припоминаю. Произошло ли с тобой нечто такое сейчас?» «Да. И что бы это ни было, что говорит мне об этих вещах, это никогда не солгало. Мистер Химмел, твой сын будет исцелен, когда мы приедем туда». При этих словах Джон Химмел нажал на тормоза, остановил машину, упал грудью на руль и, закрыв лицо руками, выпалил: «Боже, я стыжусь самого себя. Если ты простишь меня, я обещаю, что буду жить для тебя всю оставшуюся жизнь». Когда они добрались до места назначения, дом выглядел именно так, как Билл видел его в видении. Он уверенно прошел в дверь. Вот там находились тот красный диван и кресло, железная кровать со столбиками, молодая черноволосая мать и больной мальчик. «Он еще дышит?» – спросил Джон свою жену. Легкие мальчика двигались почти незаметно, поэтому мать приставила к носу ребенка листок бумаги, чтобы проверить, дышал ли он. «Да, он еще живой», – сказала она, – «но еле-еле». Теперь Билл понял, что те ужасные искривленные руки и ноги, которые он видел в видении, представляли воспаление легких, которое лишало этого маленького мальчика жизни. «Принесите ребенка ко мне», – повелел он. Отец принес сына и держал его на руках, пока Билл молился. Однако вместо того, чтобы малышу стало лучше, его состояние внезапно ухудшилось. Это передвижение повредило его самочувствию. Теперь он подавился слизью в горле и вообще перестал дышать. Родители в панике начали трясти своего сына и неоднократно хлопали его по спине, пока его легкие снова не наполнились воздухом. Но казалось, что каждый новый вздох мог оказаться для ребенка последним. Он кашлял, брызгался слюной и всячески старался выжить, иногда издавая слабый, нерешительный плач между вздохами. «Что-то не в порядке», — подумал Билл. Обведя глазами комнату, он осознал, в чем была проблема. Обстановка не полностью совпадала с той, которую он видел в видении. Мать не опиралась о кухонную дверь. Грэхэм Снеллинг не сидел на диване, устремив взгляд в окно. К тому же в красном кресле с подушками должна была сидеть пожилая женщина, вытирая свои очки. В то время как мать в отчаянии втирала лекарство под нос своему сынишке, Билл сидел на диване, еле живой от расстройства. Возбужденный, он поспешил, опередив видение, и таким образом упустил Бога. Он даже не мог сказать семье Химмел, что было неверно. Единственное, что он мог сейчас делать, это сидеть и ждать, и надеяться, что благодать Божья покроет его ошибку. Полтора часа Билл сидел, пребывая в спокойствии и молитве. А ребенок тем временем изо всех сил отчаянно старался выжить. Когда от первых лучей восходившего солнца краски горизонта стали приобретать мягкий оттенок, Грэхэм Снеллинг сказал: «Мне пора идти, потому что к 8 часам я должен быть на работе». «Хорошо», — сказал Джон Химмел, — «я отвезу тебя домой. Брат Бранхам, ты хочешь ехать с нами?» «Нет, я побуду здесь». С упавшим сердцем Билл наблюдал, как оба мужчины надевали свои пальто у входной двери. Он знал, что Грэхэм Снеллинг был тем светловолосым мужчиной из видения. Если Грэхэм уедет сейчас, когда же он вернется? Сегодня вечером? Согласно видению, ребенок не сможет получить исцеление, если Грэхэм не будет присутствовать там. Билли озадачил вопрос: как же этот малыш сможет прожить этот день? Посмотрев в окно, Билл увидел, что по дорожке, по направлению к дому, шла пожилая женщина. Вдруг его осенило. «Она ведь в очках!» Билл подумал. «О, Боже, как я тебе благодарен! Но только бы эти двое мужчин сейчас не ушли!» Джон Химмел застегнул последнюю пуговицу своего пальто, затем повернулся к жене и сказал: «Я скоро вернусь. Сегодня я не пойду на работу». Грэхэм натягивал шапку на уши, как вдруг раздался стук в другом конце дома. Мать побежала через кухню открывать черный ход. Старушка быстро вошла внутрь, дрожа от холода. «Кто там?» – спросил Джон. «Это мама», – ответила его жена, закрывая черный ход. «Мама, ты хоть немножко поспала?» «Пару часиков», – ответила пожилая женщина. «А как малыш? Стало ему хоть чуточку лучше с тех пор, как я ушла?» «Нет», – дрожащим голосом ответила молодая мать. «Мама, он умирает». При этих словах она залилась слезами и, закрыв лицо руками, оперлась головой о кухонную дверь. «Вот, то-то и оно», – подумал Билл, и его возбуждение начало резко возрастать. «Это точь-в-точь, как она выглядела в видении. Теперь бабушка должна сидеть в этом кресле и вытирать свои очки. А брату Снеллингу нужно сидеть здесь, где я сижу». Билл встал, чтобы уступить свое место. Грэхэм Снеллинг снял шапку, сел на диван на то место, где только что сидел Билл, и начал смотреть в окно. «О боже», — подумал Билл, — «теперь должна произойти всего лишь одна вещь». Бабушка вошла в гостиную и села в красное кресло. Ее очки запотели. Она ведь вошла из холодного двора в теплую, влажную комнату. Поэтому, сняв их со своего носа, она начала их вытирать, в точности, как она это делала в видении. В одно мгновение все стало на свои места, и Билл ощутил то странное давление на своей коже, как будто кто-то или что-то мощное стояло возле него. Билл сказал: «Брат Химмел, ты еще доверяешь мне, как слуге Христа?» «Конечно, брат Бранхам. Тогда принеси ребенка ко мне». Родители оставили малыша в лежачем положении, потому что всякий раз, Когда они его поднимали, его охватывал сильный приступ кашля, в результате чего дыхание полностью останавливалось. Теперь же, без малейшей тени сомнения или страха, отец подхватил своего сыночка и принес его к Биллу. Возложив свои руки на посиневшую кожу ребенка, Билл начал молиться. «Небесный отец, прости глупость твоего слуги за то, что опередил видение. Исцели малыша во имя Иисуса Христа». Мальчик зашевелился. Его посиневшие щечки порозовели, а равнодушные глазки начали двигаться и затем сосредоточились. «Папочка! О, папочка, папочка!» – закричал он и обвил своими ручками шею отца. Все присутствовавшие в комнате сразу же обратили внимание к ребенку, и все задали тот же вопрос. «С ним все в порядке?» Мальчик сказал, что чувствует себя хорошо, но Билл добавил следующие слова. «Мистер Химмел, это полностью оставит малыша через 3 дня, потому что в видении, прежде чем его конечности выпрямились, он сделал 3 шага». Джон Химмел вовремя отвез Грэхэма и Билла назад в Джефферсонвилл, чтобы они оба не опоздали на работу. В среду вечером Билл сообщил своему собранию об этом видении и исцелении, сказав: «Я хочу, чтобы завтра днем вы пошли туда со мной и посмотрели через окна. Вот увидите, этот маленький мальчик со светлым пушком на верхней губе подойдет ко мне. Он приложит свои ручки к моим ладоням и скажет: „Брат Билл, я совсем здоров“». В четверг днем все члены церкви поехали за Биллом к тому двухкомнатному дому-вагончику в сельской местности. Многие столпились у окон, а другие стояли за спиной Билла, когда он постучал во входную дверь. Мать была занята работой по кухне в другом конце дома. Билл слышал, как она побежала по деревянному полу открывать. «О, это ты, брат Билл, проходи, пожалуйста, и посмотри, какая перемена произошла в нашем сыночке сейчас!» Билл вошел, не сказав ни слова. Дверь кухни была открыта, и он видел мальчика, игравшего с кубиками в углу. Ребенок встал и начал, ковыляя, идти. Его верхнюю губку украшал светлый пушок. Он приложил свои ручки к ладоням Билла и сказал: «Брат Билл, я совсем здоров». Во время следующего служения в церкви Билл рассказал оставшуюся часть видения о девочке с одной сухой рукой и искривленными ногами, которая будет исцелена. Он подчеркнул: «Я не знаю, что все это значит. Я просто могу рассказать вам то, что вижу». Спустя 2 недели, когда Билл пришел утром на работу, мистер Скотт, его бригадир, сказал: «Тебе пришло письмо, Билли. Я положил его в твой ящик». Собирая свои рабочие документы с заданиями на этот день, Билл обратил внимание на обратный адрес письма. Оно пришло от миссис Харольд Нейл из Саут-Бостона, штат Индиана. Ему никогда не приходилось слышать о местности под названием Саут-Бостон в Индиане. Вскрыв конверт и развернув письмо, он прочитал следующее. «Уважаемый мистер Бранхам, меня зовут миссис Харольд Нейл. Я живу в Саут-Бостоне, Индиана. У меня есть дочь-подросток, она калека и прикована болезнью к постели. Артрит поразил ее суставы, и теперь она кричит днем и ночью от боли. Я методистка. Во время молитвенного собрания несколько недель назад Биллу стало не по себе, когда он увидел дату. Это произошло в тот же вечер, когда он увидел видение, в котором девочка-калека исцелилась. Кто-то дал мне вашу брошюру под названием „Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же“. Когда я прочитала вашу книжку, нечто тронуло мое сердце и побудило меня написать и попросить вас, чтобы вы приехали помолиться за мою дочь. С искренним уважением, миссис Харольд Нейл». Тем вечером в церкви, напомнив собравшимся о своем видении, Билл прочитал это письмо. «Я уверен, что именно эту девочку я видел в видении, но я никогда не слышал об этой местности. Кто-нибудь здесь знает, где находится Саут-Бостон?» «Брат Бранхам, я думаю, что это как раз на юге от Нью-Олбани», — сказал Джордж Райт. Несколько людей изъявили желание поехать с Биллом, чтобы увидеть исполнение видения. Старший диакон Билла, Джим Уайсхарт, 21-летний медоброй, и мистер Брейс со своей супругой. Эта чета недавно переехала в эту местность, чтобы жить поближе к Скини Бранхама после того, как миссис Брейс была сверхъестественным образом исцелена от туберкулеза благодаря молитве Билла. В те выходные, когда они все гурьбой влезли в машину Билла, он дал миссис Брейс листок бумаги, на котором были написаны какие-то две даты и имя с фамилией. Зачем это? Где-то на пути мы увидим кладбище, и вы найдете эту надпись на одном из надгробных памятников. Я думала, что ты сказал, что никогда раньше не был в Саут-Бостоне. Да, я никогда там не был. Эти даты показал мне ангел Господень. Когда мы увидим их, будем знать, что мы на правильном пути. Они поехали на юг и, к сожалению, обнаружили, что Джордж Райт имел в виду город под названием Нью-Бостон, а не Саут-Бостон. Они спросили на почте и узнали, что Саут-Бостон – это поселок на севере от Джефферсонвилла, чуть выше Генривилла. Еще раз уточнив, как добраться туда, они получили общие указания. Они проехали 10 километров по грязной извилистой дороге, минуя небольшие фермы, кукурузные поля, лесистые холмы и заросли сассафраса. Боковые дороги, а может, они были главными дорогами, часто ответвлялись, отчего им было трудно сориентироваться, ехали ли они по-прежнему в правильном направлении или нет. Вдруг нечто объяло дух Билла с такой силой, что у него перехватило дыхание. Он свернул на обочину и остановил машину. «Что случилось?» – спросил Джим Уайсхарт. Билл подрагивал, и по его виску текли капли пота. «Не знаю. Что-то не в порядке. Мне нужно уединиться на несколько минут». Он вышел и начал ходить позади машины. Поставив одну ногу на задний бампер, он стал молиться. «Небесный Отец, что ты хочешь сообщить своему слуге?» Прохладный весенний воздух был живительным, и вскоре ощущение давления на его легкие и горло исчезло. Оглядываясь кругом, Билл заметил церковь вдали от дороги. Возле этой старой церкви находилось небольшое сельское кладбище. «Брат Брейс, принеси мне тот листок бумаги!» – возбужденно закричал он. Все вылезли из машины и пошли за Биллом к кладбищу. Сразу за оградой стоял большой мраморный памятник. Имя, фамилия и даты, выгравированные на его гладкой белой поверхности, полностью совпали с теми, что были написаны на листке в руке мистера Брейса. «Я никогда раньше не был в этой местности», – сказал Билл. «Но я знаю, что мы на правильном пути. Это ангел Господень остановил меня. Он не хотел, чтобы я пропустил этот ориентир». Проехав 11 километров, они оказались у холма, и их взору открылся вид на деревушку перекрестка. «Вот это место», — сказал Билл. «А вон там желтая витрина. Вот увидите, когда мы подъедем туда, из магазина выйдет мужчина с белыми усами и даст нам указание, как ехать дальше. На нем будет синий комбинезон с нагрудником и желтая вельветовая кепка. Подождите и увидите своими глазами». Миссис Брейс сказала: «Брат Бранхам, я еще не пришла в себя от того надгробного памятника. Мне никогда раньше не приходилось видеть, чтобы такое происходило. Если этот мужчина появится так, как ты говоришь, то я не знаю, что буду делать». «Если он не появится, — сказал Билл, — тогда я самый настоящий лгун». Когда машина замедлила ход, чтобы остановиться на перекрестке, входная дверь магазина открылась, и оттуда вышел мужчина с белыми усами, в синем комбинезоне с нагрудником, с желтой вельветовой кепкой на голове и так далее. Миссис Брейс, сидя на коленях своего мужа, тут же лишилась чувств. Билл продолжал: «Теперь смотрите, он будет вести себя очень странно, потому что сила Господня настолько близко». Открыв свое окно, Билл сказал: «Сэр, вы должны сказать мне, где живет Харалд Нейл». Сначала мужчина, казалось, был удивлен. Но затем, когда он начал говорить, его глаза стали бегать взад и вперед, будто он нервничал. Проедьте по этой дороге около километра, и затем поверните на первую дорогу налево. Это будет второй дом по левой стороне. На холме увидите большой красный амбар. А в чем дело? У него есть дочка-калека, не так ли? Да, ну и что? Господь Иисус ее исцелит. Билл продолжал путь от Саут-Бостона, придерживаясь указаний того мужчины, в то время как на заднем сидении мистер Брейс растирал лицо своей жене. Миссис Брейс пришла в себя только тогда, когда они подъезжали к дому семьи Нейл. Билл остановил машину во дворе, и все вышли. Крупная женщина открыла дверь своего дома. «Здравствуйте, я брат Бранхам». «Я так и подумала. Я миссис Харолд Нейл, та самая, кто прислала вам то письмо. Рад встретиться с вами, миссис Нейл. Эти люди приехали со мной, чтобы помолиться за вашу дочь. Она будет исцелена». «Что?» – сказала женщина, и настежь распахнула дверь. «Пожалуйста, проходите». Войдя внутрь, Билл не стал дожидаться миссис Нейл, чтобы она проводила его. Он уверенной походкой направился по коридору к спальне девочки. Остальные шли за ним почти по пятам. Комната, в которую они вошли, совершенным образом соответствовала видению. Там стояла дровяная печка, стена была оклеена желтыми обоями с красными узорами. Над дверью висела табличка с надписью «Да благословит Бог наш дом». Там же была бронзовая кровать с четырьмя столбиками, а на ней, на покрывалах, лежала та девочка-калека с мальчишескими чертами лица. Одна ее рука была иссохшей, а искривленные ноги были поджаты под ее туловище. Увидев комнату и девочку именно в том виде, как описал их Билл, миссис Брейс снова потеряла сознание. Ее муж подбежал к ней и приподнял ее, слегка похлопывая ее по лицу, в попытке привести ее в чувство. В это мгновение произошло нечто, чего впоследствии Билл так и не смог объяснить. Казалось, будто его дух отделился от его тела и плавно понесся, повиснув сбоку над всей группой присутствовавших. Перед ним раскрылся как бы вид с птичьего полета, и он видел, как он сам, или по крайней мере его тело, собственной персоной, пошел по полу кровати, говоря: «Сестра, так говорит Господь, ты будешь исцелена». Он смотрел на самого себя и видел, как возлагал свои руки на живот девочки, точь в точь, как он сделал это видение. Затем его дух снова вошел в его тело. Его глаза были закрыты, и он молился: «Господь, я совершаю, веруя, что это является Твоим повелением». Девочка закричала. Билл открыл глаза и увидел, что ее иссохшая рука теперь обрела нормальный вид. В неистовом возбуждении девочка использовала только что восстановленную руку, чтобы подняться с постели. Ее ноги выпрямились, в результате чего одна из штанин пижамы высоко закаталась и обнажила ее круглое колено. Видение исполнилось в точности. Мистер Брейс привел свою жену в чувство, так что она могла держаться на ногах. Девочка, только что прикованная болезнью к постели, пронзительно закричала: «Мама! Мама!» Она качала обеими ногами, сидя на краю кровати, затем опустила их на пол и встала. Миссис Брейс мельком взглянула на происшедшее чудо и снова потеряла сознание, упав на руки своему мужу. Некоторое время спустя, когда они все ожидали в гостиной, внезапно вышла эта девочка-подросток, идя на двух совершенно здоровых ногах и расчесывая свои волосы рукой, которая в течение многих лет была иссохшей и ни к чему не пригодной. В этот раз миссис Брейс смогла взять себя в руки.